Глава 10. 5-я танковая дивизия СС «Викинг» была одной из отборнейших дивизий эсэсовского отборного войска. Под командованием группенфюрера генерал-лейтенанта войск СС Герберта Гилле дивизия в составе 9-го мотополка «Вестланд», 10-го мотополка «Германия», 5-го танкового полка, 5-го дивизиона самоходной артиллерии и 5-го полевого артиллерийского полка во всем блеске своей первокласснейшей техники тайно сосредоточилась в этих огромных лесах с тем, чтобы неожиданным ударом деблокировать окруженный русскими город Ковель, расчленить русских на изолированные группы и, уничтожая их, отбросить на рубеж двух знаменитых рек — Стоход и Стырь. Последнее время дивизия с обычной своей свирепостью усмиряла непокорную Югославию. Получив сильное пополнение в людях и 60 танков нового типа «Тигр», о котором господин рейхсминистр Шпеер отозвался как о короле танков, дивизия насчитывала 15 тысяч человек. Полками командовали неоднократно отмеченный фюрером штандартенфюрер Мюлленкамп, бывший личный адъютант Гитлера, штандартенфюрер Гаргайс и другие гиммлеровские волки, высоко стоящие на лестнице национал-социалистической и военной иерархии, удачливые и безжалостные интриганы. Вслед за дивизией «Викинг» готовилась к прибытию из Франции на этот участок фронта отборная, хотя и не столь блестящая, 342-я гренадерская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Никкеля. Ей предстояло развить успех эсэсовцев. Вся эта операция проводилась в глубокой тайне. «Русские слишком близко прорвались к генерал-губернаторству», — сказал группенфюреру Гилле его покровитель фон Дембах, командир корпуса СС, приняв его в своем особняке на острове Пфауэн-Инзель близ Берлина. Последствия «Портагеноссе Гилле» вам понятны. Это будет означать активизацию всех антигерманских сил в Европе и, пожалуй, может заставить действовать англичан и американцев. Фюрер придает вашей операции первостепенное значение. Главная квартира заинтересована в глубокой тайне данной перегруппировки. Соблюдайте все меры предосторожности. Теперь, сосредоточив свою дивизию в сумрачных лесах западнее города Ковель, Гилле ожидал дальнейших распоряжений, полной уверенности в успехе порученной ему операции. Конечно, он знал, что его дивизия совсем уже не та, какой она была в 1940 или даже в 1943 году. Пришлось отказаться от принципа расовой чистоты. Как это ни прискорбно, но в дивизии служили и голландцы, и венгры, и даже поляки, и хорваты. Правда, эти иностранцы были проверенными сторонниками нового порядка, но все же людьми чужой крови, равнодушными к интересам империи. Кроме того, пришлось отказаться от принципа строгого физического отбора. Солдаты дивизии, воины черного корпуса, были уже не те чуть не двухметровые великаны, которые отбирались по всей Германии. Теперь попадались такие замухрышки, что смотреть тошно. Группенфюрер с ужасом заметил во время смотра мотополка «Германия» несколько одноглазых, хромых и даже одного горбуна, а маленьких щуплых солдат больше половины полка. «Да, это уже не те разъяренные кровью и легкой наживой гитлеровские лангснехты, которые прошли с огнем и мечом Голландию, Францию и добрались до Кавказского хребта». Герберт Гилле с удовольствием вспоминал те времена, кажущиеся теперь ему уже такими далекими. Больше всего понравился ему Кавказ. Эта прекрасная южная местность была красивее и величественнее Швейцарии. Господин Группенфюрер одно время даже мечтал о спокойном месте губернатора или штатгальтера этих плодородных горных областей и нащупывал почву для такого выгодного назначения через своих покровителей в личном штабе фюрера. К сожалению, в силу известных всему миру обстоятельств, мечты эти пришлось вскоре оставить. Странно, но беспокойство завладело им в этот весенний день с самого утра. Прежде всего, появилась авиация противника. Нет, она не бомбила, но она вела разведку. Русские самолеты просматривали леса. Много раз летали вдоль железной дороги, подолгу кружась над главной станцией выгрузки. Правда, войска были хорошо замаскированы, но беспокойство вызывал сам факт усиленной разведки русскими этих мест. Беспокойство стало еще более ощутимым, когда сделалось известным, что ночью в районе озер был похищен с дороги во время марша гауптшарфюрер Беннеке, уроженец Мекленбурга, ветеран и один из храбрейших воинов мотополка Вестланд. После долгих поисков труп его обнаружили в маленьком озере в 8 километрах от места пребывания штаба дивизии. Господин гауптшарфюрер был заколот ножом в сердце, а голова его повреждена тяжелым предметом. Не приходится удивляться, что последовавший за этой находкой налет советских бомбардировщиков на деревню, где разместился штаб, был поставлен группенфюрером в связь с убийством Деннеке. Он срочно перевел свой штаб в лес и велел окружить его 3 рядами колючей проволоки. К вечеру, в то время, когда штабс-арцт Линдерман докладывал группенфюреру результаты вскрытия трупа гауптшарфюрера, из мотополка Вестланд доложили, что недалеко от имевшего места прискорбного случая с гауптшарфюрером Виллибальдом Эрнстом Беннеке солдаты, прочесывавшие лес, нашли в густом орешнике под кучей веток тело, оказавшееся трупом ефрейтора из 131-й пехотной дивизии Карла Гилле, однофамильца командира дивизии «Викинг», что неприятно поразило господина группенфюрера. Несколько позднее позвонил по телефону командир мотополка «Германия» штандартенфюрер Мюлленкамп, доложивший, что в имевшей место перестрелки его солдат с неизвестными таинственными, одетыми в зеленые людьми, ранены 2 рядовых — Гесснер и Мейснер, причем первый, видимо, смертельно. В качестве курьеза штандартенфюрер сообщил, что солдаты в один голос говорят о том, что незнакомцы были обсыпаны снегом. Группенфюрер приказал тщательно расследовать эти случаи и решительно заняться поисками неизвестных, для чего выделить из каждого батальона роту, а также пустить в ход весь разведывательный отряд дивизии. Среди солдат, как узнал с неудовольствием группенфюрер, поползли панические слухи о неких зеленых призраках или зеленых дьяволах, появившихся в здешних местах. А группенфюрер Гилле не верил в трансцендентальность этих призраков. Он втолковывал вызванному им начальнику разведки и контрразведки капитану Вернеру, что на войне призраков не бывает, а бывают враги, и предложил Вернеру лично возглавить операции по поимке призраков. Ночью на самой станции, где сгружался в то время танковый полк, часа через 2 после посещения станции самим группенфюрером, был убит штурмбанфюрер Дилле. Эта созвучность с его собственной фамилией снова покоробила господина Гилле, и похищен оберштурмфюрер Артур Вендель, один из руководителей квартирмейского отдела дивизии. Бедный господин Дилли убит ударом ножа. Причем удар нанесен с такой огромной силой, что пропорол тело насквозь. Это случилось почти на виду у большого количества находившихся на станции офицеров и солдат. Группенфюрер приказал посадить начальника караула и часовых на 15 суток в карцер, а капитана Вернера вызвал к себе и отчитал за недостаточное рвение по розыску злоумышленников. Крушение поезда с боеприпасами, происшедшее, скорее всего, из-за ветхости железнодорожного полотна, отравление трех солдат полка Германии недоброкачественной пищей, исчезновение двух солдат того же полка, дезертировавших из армии, все эти случаи молва тоже отнесла за счет деятельности зеленых призраков, и трудно уже было отличить правду от вымысла, досужую выдумку от реальных фактов. Встревоженный возможными последствиями, группенфюрер приказал информировать штаб корпуса и командующего центральной группой армии генерал-фельдмаршала Буша в том смысле, что русские заслали в тыл германских войск соединение разведчиков-диверсантов, которым из-за халатного несения службы 131-й пехотной дивизии удалось проникнуть в центр расположения дивизии «Викинг», и что вполне вероятно выведать кое-что о целях и задачах перегруппировки.